Я посмотрел дело о гибели Джонатана Лауэра. Там указан свидетель происшествия, мужчина по фамилии Дайтс. Он один из двух свидетелей, которые видели смерть Эй-Джея Раймонда. Карен ахнула. И Хоук знал, что в уме она складывала 2 и 2. Их обоих убили, Карен. Этот человек, Дайтс, оказался там не случайно. Это тщательно спланированное убийство. И он заметал следы. Ты просто молодец. Никто бы никогда не связал 2 этих случая, если бы ты не поехала к Лауэру. Она не ответила. Пыталась понять, что все это значит, как это отразится на Чарльзе, на детях, на ней. И какой вывод я должна из всего этого сделать, Тай? Карен, прежде чем мы... Послушай, я очень сожалею. Мне действительно жаль этих людей. Это ужасно. Я знаю, ты всегда так думал. Но я не могу отделаться от ощущения, что этим дело не кончится. Я боюсь. Как все это связано с Чарльзом? Не знаю. Собираюсь выяснить. Выяснить как, Тай? Что ты собираешься делать? Он многое утаивал от нее. Связь Чарльза с Falcon Partners, с папой Раймондом, собственная уверенность в том, что Чарльз приложил руку к смерти Эй-Джея Раймонда и, возможно, Джонатана Лауэра. Но как он мог ей это сказать? Я собираюсь съездить к Дайцу завтра. Съездить к нему? Зачем? Посмотреть, что удастся выяснить, а уж потом подумать, каким будет наш следующий шаг. Наш следующий шаг? Ты должен арестовать его, Тай. Ты знаешь, что он готовил убийство этих бедных людей. Он несет ответственность за их смерть. Ты хотела знать, как все это связано с твоим мужем, Карен. Ты же пришла ко мне за этим. Ты хотела знать, что он сделал. Этот Дайц-убийца, Тай. Из-за него погибли 2 человека. Я знаю, что погибли 2 человека, Карен. Вот об этом ты могла бы мне и не напоминать. О чем ты говоришь, Тай? На этот раз пауза длилась недолго. Внезапно Хоук понял, что выдал все, признавшись, что едет в Нью-Джерси не для того, чтобы арестовать Дайца. И свои чувства к ней, и заплетенные в косички длинные рыжие волосы, заставившие его дать себе слово, что он найдет убийцу Эй-Джея, и эхо давней боли. Наконец Карен шумно сглотнула слюну. «Ты чего-то не договариваешь, Тай. Чарльз с этим связан, да? И сильнее, чем ты допускал?» «Да». «Мой муж...» С губ Карен сорвался горький смешок. «Он всегда ставил против тренда. Еретик, так он себя называл. Красивое словечко для того, кто думает, что он умнее всех. Будь осторожней, Тай, что бы ты там ни собирался делать...» «Я коп, Карен», — напомнил Хоук. «Копы никогда не забывают про осторожность». «Нет». «Тай, копы арестовывают людей, замеченных в преступной деятельности. Я не знаю, зачем ты туда едешь, но понимаю, что это как-то связано со мной, и меня это пугает, Тай. Ты должен быть уверен, что поступаешь правильно, понимаешь?» Хоук еще раз посмотрел на усатую физиономию. «Не сомневайся». Глава 51. Что-то странное закралось в мысли Карен в тот вечер после разговора с Таем насчет того, что он выяснил. Сначала ее это порадовало, связь между происшествиями, установленная с ее помощью. Потом радость ушла. Ей стало как-то не по себе. 2 людей, связанных с ее мужем, убили, чтобы что-то скрыть. И возникли подозрения, что Чарльз как-то в этом замешан. Подозрения, в значительной мере основанные на том, что Тай говорил ей далеко не все. Джонатан Лауэр работал у Чарли. У паренька, который погиб в день взрывов на центральном вокзале, в кармане нашли листок с именем и фамилией Чарли. Банковская ячейка со всеми этими деньгами и фальшивым паспортом. Танкер, как-то связанный с компанией Чарли, Дельфин Ойл. Она не знала, куда все это выведет. В одном сомнений не было. Мужчина, с которым она прожила 18 лет, занимался чем-то таким, о чем она не имела ни малейшего понятия. А Тай говорил ей не все, что знал. Не следовало забывать и вот о чем. Немалая часть жизни, которую она вела последние 18 лет, все эти маленькие мифы, в которые она верила, на поверку оказались ложью. Но было и что-то еще. Не страх за свою семью, не сочувствие к тем 2, что умерли, а ведь их смерть Карен все более склонялась к этой мысли, хотя верить в нее, ой, как не хотелось, имела самое непосредственное отношение к Чарли. Наконец она поняла, что ее тревожит. Хоук! Что он собирался сделать? Раньше до нее как-то не доходило, а теперь Карен поняла. Она уже привыкла полагаться на него и знала, потому как он на нее смотрел на том футбольном матче, потому как вспыхнули его глаза, когда он увидел ее в полицейском участке, что он готов для нее на все, что она ему не безразлична. И, что самое важное, то же чувство испытывала и сама Карен, но и этим дело не ограничивалось. Она не сомневалась, что он может совершить что-то необдуманное, выйти за пределы допустимого, что может оказаться в опасности. Дайц был убийцей, а Хоук что-то скрывал, что-то связанное с Чарли, потому что оберегал ее. После его звонка она осталась на кухне, разогревая в микроволновке замороженную пиццу для Алекса, который, похоже, теперь только этим и питался. Когда микроволновка звякнула, давая знать, что пицца готова, Карен позвала сына, посидела с ним у стола, слушая его рассказ о прошедшем дне. Он получил 5 по европейской истории, и его выбрали сопредседателем комитета по сбору средств для строительства приюта в рамках программы «Дети в беде». Она могла им гордиться. Потом они договорились, что вместе посмотрят шоу «Вечерние огни». Поев, он поднялся наверх, а Карен еще посидела на кухне, глубоко задумавшись. Неожиданно для нее, для них, между ними что-то возникло, определенно возникло. Поэтому после того, как они посмотрели телевизор, и Алекс, пожелав ей спокойной ночи, ушел к себе, Карен прошла в кабинет и сняла трубку с телефонного аппарата. Под ложечкой сосала, как у школьницы, но ее это не остановило. Она набрала его номер. Ладони вспотели. Он ответил на 2 гудке. «Лейтенант». Она ждала, что он ее поправит. «Не лейтенант, Тай». «Да, не поправил. Будь осторожнее». Он попытался отшутиться, мол, такое для него не впервой, но Карен его оборвала. «Не надо. Не надо. Не заставляй меня пережить все это вновь. Пожалуйста, будь осторожней, Тай. Это все, о чем я тебя прошу, ты слышишь?» «Да, слышу», — ответил он после секундной паузы. «Хорошо», — выдохнула она и положила трубку. Карен еще долго сидела на диване, подтянув колени к груди, чувствовала, как по телу разливается страх, совсем как в тот день в маленьком самолете, когда крутились пропеллеры, а Чарли махал рукой с балкона. Теперь она боялась, что больше не увидит Хоука. «Будь осторожен, Тай!» — прошептала она и закрыла глаза. «Я не выживу, если потеряю и тебя». Глава 52. Выехав из Стэмфорда на А-95, Хоук буквально через милю свернул на шоссе Нью-Джерси-Тернпайк, южнее моста Джорджа Вашингтона, и покатил по нему в южную часть штата, мимо болот Мидоулендс, мимо многочисленных линий электропередачи, промышленных зон аэропорта Ньюарка. Через 2 он свернул на шоссе, ведущее в округ Бирлингтон, и продолжил путь уже по местным дорогам, мимо маленьких сонных городков вроде Коламбуса и Маунт-Холли, забираясь все дальше в глубинку, так не похожую на индустриальный север. Дайц работал копом во Фрихолде. Хоук проверил это еще до отъезда. В полиции Дайц прослужил 16 лет. 16 лет, которые прервались после 2 жалоб на сексуальные домогательства и 2 выговоров за неправомерное применение силы, не говоря уже о темной истории с допросом несовершеннолетней свидетельницы по делу о наркотиках, когда Дайц вроде бы переусердствовал, добывая показания, а по существу изнасиловал девчонку. В свое время Хоук ничего этого не узнал. Разве у него была причина для проверки свидетеля наезда на пешехода? Потом Дайц поступил на работу в некую охранную компанию «Черная звезда». Хоук выяснил, чем они занимаются. Телохранители, охрана объектов, ни слова об эксклюзивных охранных системах, которые вроде бы устанавливал Дайц. И в том, что он имел дело с подонком, сомнений у Хоука уже не осталось. Сам он прослужил в полиции почти 15 лет, собственно, никакой другой работы и не знал. Достаточно быстро поднимался по служебной лестнице в Нью-Йорке, был на хорошем счету. Несколько раз его включали в специально созданные группы для расследования особо громких преступлений. Теперь вот руководил детективами Гринвича и всегда держался в рамках закона.